39. Обратный путь показался короче. Птахмес, сделавшийся от чего-то чуть более дружелюбным, сам вызвался проводить Неферт до ворот. Неферт самым вежливым образом выразила признательность за руководство. Перед тем, как покинуть храм, юный жрец, показывая и объясняя, обошел с ней все открытые для посетителей помещения. При этом Неферт с трудом превозмогла отвратительное ощущение неловкости, охватившее ее при ярком свете солнечного дня в обществе Птахмеса. Подумать только, как могла она так позорно испугаться там, внизу, этого мальчишки, который даже и не думал заманивать ее в западню. Ох, как стыдно. Но ничего, зато она ни за что не испугается главного жреца, когда столкнется с ним лицом к лицу. Неферт провела кончиками пальцев по пылающим щекам. По крайней мере, этот Птахмес ничего не заметил. «А твой сон, наверное, стоит того, чтобы идти к ним самому себе к Хатепу?» – доброжелательно спросил он, выходя за ворота вместе с Неферт. «Я уверена, что мой сон лучше всего поймет главный жрец», – Неферт усмехнулась. «Позволь мне еще раз поблагодарить тебя за время, которое ты мне уделил. Слугам Бога не жаль времени для ищущих его милости». Птахмес снова принял надменный вид. «Прощай, госпожа». «Прощай». «Ибис, чибис, долгонос!» – закричал с другой стороны улицы мальчишка с письменным прибором за спиной, удлиняя при этом свой собственный нос растопыренными пальцами обеих рук. «Ибис, ибис!» Птахмес, помогающий Неферт сесть в носилки, казалось, ничего не услышал. Но, обернувшись через несколько мгновений, удаляющийся Неферт увидела, как он, сохраняя невозмутимую мину, вытащил откуда-то из складок жреческого одеяния горсть камушков и начал бросаться в крикуна.